Мир вам, возлюбленные Господом! Господь прекрасное утро сотворил для Своей славы, для того, чтобы народ Его мог слышать Слово Его. Вот желание моего сердца вместе с вами сегодня читать Евангелие от Луки, 20 главу, с 20 стиха. Замечательное место, где Господь показывает, что нужно делать. Что нужно делать нам, людям, которые проснулись в этом дне, которые встали, которые желают быть угодными Господу. Из 20 стиха мы читаем: «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя». И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесарев». Он сказал им: «И так отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Вот такое место сегодня. И хотел обратить внимание, вот наше внимание, на то, что в 20 стихе написано: «Наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове». У книжников и фарисеев была одна задача – уловить Иисуса в слове принародно и предать его смерти. Но у сегодняшних верующих людей, как мы читаем, притворившись благочестивыми, иногда мы с вами, братья и сестры, притворяемся благочестивыми и находим в себе множество лукавых вещей, множество таких вещей, которые не угодно Господу. Почему так происходит? Потому что сердце наше лукавое. Здесь правильно написано: «Подослав лукавых людей». Бог гордым противится, смиренным дает благодать, но Господь с лукавым поступает по лукавству ему. Простой пример. Однажды брат свидетельствовал, когда его спрашивали в собрании, почему он не ходит туда на общение, туда на общение. И он говорит: «Я каждый раз находил все лучшие и лучшие отговорки. И каждый раз изощрялся». А ответ был простой: «Я не хотел. Я не хотел ходить». И на каждый ответ он находил вот такую для себя лукавую отговорку. И здесь мы видим такой пример, что люди веры, я не ошибся, это действительно были люди веры, они искали лукавство, они по-лукавому хотели подловить Христа. И Христос об этом отмечает. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете?» Братья и сестры, задумайтесь только, почему Господь допускает нам разные искушения, разные испытания в нашей жизни, но каждый раз, когда мы проходим их с поникшей головой, когда мы проваливаем эти испытания, мы для себя иной раз находим кучу отговорок, почему так произошло. Ведь это иногда бывает и лукавством, это иногда бывает и таким вот вымыслом, который мы оправдываем себя, свое поведение. Мы знаем, как поступить, мы знаем, что сделать, но мы всегда находим для себя оправдание. И самое лучшее оправдание, которое очень часто слышим, это: «Лукавый меня это лукавый мне подстроил и так далее. Нет, это грех, который живет в нас. Он не желает, чтобы мы имели общение с Богом. Вот эти люди, которые пришли к Иисусу с лукавством, они не желали с Ним общения. Им не нужно было общение с Богом. Они желали жить своей жизнью и поступать так, как они понимают. И сегодня каждый из нас, давайте задумаемся, а как я поступаю? А как я отношусь ко Христу? А как я отношусь к тем или иным ситуациям в жизни моей, которые Господь мне совершил? С лукавством или с верою? С лукавством или с благословениями? Один брат свидетельствует, что пришли двое бомжеватого типа людей в церковь. Говорит, нужно покормить их. Попросили покушать. Брат знает, что они давно ходят в церковь. Помолился, покормил, начал общение с ними и говорит, начал с ними говорить о милости Божией, о любви Божией. И говорит, что это за любовь такая? Вот у нас тут у русских так, так, так, у тех так, так, так. Какие мы, говорит, любящие? Бог разве любит нас? Брат начал им свидетельствовать и говорить, слушайте, ну и Господь настолько милостив и долготерпелив, что ждет любого человека. Ну, и даже тот, который всю жизнь грешил, может быть, убивал, Господь на смертном одре готов его простить. И здесь они не выдержали, рассмеялись, говорят, что это за Бог такой, который прощает того, кто убивал. И Господь побудил брата и дал ему слова. И он говорил им следующую фразу. Друзья, когда вы позвонили в дверь, по человеческой любви нужно было вам открывать? Глаза поникли. А по Божьей любви Господь говорит, открой, накорми. Это Божье творение. Вот мы иногда, вот как эти молодые люди, которые приводят в пример брат, мы находим для себя кучу отговорок. Но на самом деле мы ничего не стоящие. Мы недостойны той любви, но Христос нас возлюбил. И Христос любит нас и возлюбил. И Он желает, чтобы мы не с лукавством приходили к Богу. Он желает, чтобы мы не лукавили. Посмотрите, их лукавство в чем заключалось. Нужно ли давать подать кесарю? Нужно ли давать подать кесарю? И сегодня многие люди задают этот вопрос. Нужно ли молиться за власть имеющих, за начальство? Нужно ли молиться за город, за нужды города, за людей в городе? Да. Да, так говорит Слово Божие, так говорит Господь. Я хочу, чтобы вы все молились за начальство, за власти, за правителей, чтобы Господь касался их сердец, чтобы Господь нам давал жизнь тихую, безмятежную, чтобы правительство и власти заботились о нас. Ведь Господь держит сердце царя в своей руке. И смотрите, эти лукавые люди говорят, нужно ли давать подать кесарю или нет. И мы знаем, что нужно, но Бог подчеркивает и говорит, отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу. И каждый из нас сегодня с вами, проснувшись, задаст пусть себе вопрос, Господи, а я отдал сегодня с утра? С раннего утра тебе подать или нет? А я встал, поблагодарил тебя за то, что ты открыл мои глаза, за то, что ты дал мне дыхание жизни, за то, что ты сохранил меня во сне. Сказал я Богу, спасибо, Иисус. Спасибо тебе за милость твою, за твою благодать, за то, что ты продлеваешь дни жизни моей. Спасибо тебе. или каждый из нас, вот как эти лукавые люди, нашли для себя оправдание. Ладно, в дороге помолюсь. Ладно, на работу приеду, помолюсь. Ладно, потом после работы вечером помолюсь. И вечером, ложась спать, ладно, завтра утром помолюсь. Завтра утром почитаю. Завтра утром пообщаюсь с Творцом. Завтра, но не сегодня. А сегодня я так устал. А сегодня так тяжело мне. Друзья мои, возлюбленные Господа, Господь желает, чтобы каждый из нас с раннего утра имел общение с Ним. Чтобы каждый из нас имел вот это вот золотое правило. Отдавайте Богу Божье. Отдавайте, и вы увидите, как Господь будет вас благословлять. И вы увидите, как Господь будет приумножать то, что вы имеете. И вы увидите, как Господь будет милостив и благословен, и благосклонен к вам в этом дне. Пусть Господь благословит нас не быть лукавыми. Не быть лукавыми в этом дне и отдавать Господу Божие. Пусть Он нас благословит. Во всем сегодняшнем дне. Аминь.